Глава 27. Засада. Я направил утесы обратно той же дорогой. Мой разум бурлил, а кровь кипела от ненаходящего выхода гнева и сдерживаемой магии. Мои народы были готовы перебить друг друга. В тот миг, когда я осознал эту мысль, я понял, как сильно изменила меня магия. Не так давно я принадлежал лишь одному народу. В то время я разделял убежденность полковника Гарена, что тракты торговли принесут спекам пользу, и не смог бы поверить, что деревья могут быть чем-то большим, чем деревьями. Однако украденная часть моей души, превращенная в спека, теперь вернулась и стала мной не в меньшей степени, чем сын-солдат. С каждым днем ее воспоминания становились все четче. Уничтожение этих деревьев равносильно сожжению всех гернийских библиотек. Спеки не погибнут без них, но лишатся своих корней. И все же в тот миг я не разрывался между моими народами. Мои «я» объединило негодование на оба народа, и сейчас мне больше всего хотелось порвать все связи и с тем, и с другим. Утес тащил повозку по пустынным улицам Геттиса к воротам. Часовые вызвали у меня новый приступ раздражения, остановив меня. «Куда ты направляешься, солдат?» Из чего это вдруг они решили проявить бдительность? Впустили свободно, а сейчас зачем-то остановят. «А куда я всегда езжу? Обратно на кладбище. Там мой пост». Они переглянулись и кивнули. «Верно, можешь проезжать». Я щелкнул поводьями, заставив утеса перейти на рысь. Форт остался у меня за спиной. Однако всякий раз, когда утес пытался пойти шагом, я подгонял его. Мне хотелось грохота пустой повозки на выбоинах, тряски и клубов пыли. Это больше соответствовало моему настроению. Когда мы выехали из города, я заставил утеса бежать галопом. Повозка подскакивала на ухабах и рытвинах. Я проехал мимо двух полумертвых деревьев у брошенной фермы. Стая черно-белых стервятников нашла под ними какую-то падаль. Они с недовольным карканьем поднялись в воздух, потревоженные нами. Я знал, что нарываюсь на неприятности, но меня это не волновало. Во мне нарастал гнев, и я искал ему выход. Все вели себя так, словно были уверены в собственной правоте. Неужели я один видел, как ошибаются обе стороны? Разрушение и смерть ожидали всех нас, и я не понимал, как их избежать. Отсутствие мишени для моего гнева превращало его в дракона, ворочающегося и скребущегося внутри меня. Древесная женщина не раз повторяла: «Магия выбрала меня, потому что я мог совершить что-то, что прогонит отсюда мой народ». Снова и снова пыталась она убедить меня, что я уже сделал это или собираюсь сделать. Я всегда полагал, будто она жаждет уничтожения моего народа. Теперь я сомневался, не считала ли она, что только заставив мой народ уйти, можно спасти всех. Возможно, она права. Возможно, избежать сражений удастся, только убедив гернийцев покинуть земли спеков. Но я не знал, как этого добиться. В ближайший месяц мне придется хоронить дюжины жертв чумы, а древние деревья спеков будут срублены. Никто не сможет одержать победу. Вместе со старейшими деревьями погибнет и культура спеков. Гернийцы будут умирать от болезни, которую среди них намеренно разнесли спеки. Смерть, смерть, смерть для каждого. Магия гудела во мне, пульсировала в моих венах с каждым биением сердца. Но я не мог спасти ни единого человека. Утес вновь попытался сбавить шаг. Пот стекал по его спине и бокам, и мне стало стыдно, что я без нужды измучил ни в чем не повинного коня. Мой гнев вдруг уступил место отчаянию. Я позволил утесу идти медленно, и когда грохот повозки стал тише, я вдруг услышал топот других копыт. Я оглянулся через плечо и мельком заметил быстро приближающихся ко мне всадников. Сверкнула вспышка, кто-то выстрелил. Что-то было не так. Я дышал пылью, а не воздухом. Мою голову прорезала трещина, и сквозь нее в мозг вливался свет. Было больно. Я попытался поднять руку, чтобы прикрыть разлом, но пальцы лишь бессильно заскребли по грязи. С каждым вздохом Я втягивал в легкие пыль, я знал, что должен поднять голову, но мне не хватало сил. «Думаешь, он мертв?» — спросил меня кто-то. Я не мог выговорить ни слова. Кто-то ответил вместо меня. «Мертвее не бывает. У нас могут быть серьезные неприятности. Проклятие, Джейс. Одно дело его остановить, а совсем другое — прикончить. Он пытался сбежать. Ты видел, как он гнал лошадь? Хостер сказал, он может избавиться от нее, если мы не заберем ее прямо сейчас. Мне пришлось стрелять». Джейс явно злился, а не раскаивался. «Успокойся. Никого это не заботит, если мы докажем, что он виновен. Я не пытался убить его. Он сбавил шаг и сбил мне прицел. Он сам виноват, что обернулся», — раздался третий голос. «Я на такое не подписывался. Сожалею, что вообще в это ввязался. Я возвращаюсь в город». «Мы все возвращаемся», — решил первый. «Джейс, ты поедешь на повозке». Я услышал, как лошадь ударила копытами о землю, и тут же заскрипели колеса. Потом наступила тишина. Я попытался закрыть глаза, чтобы изгнать из головы ослепительный свет, но они, как оказалось, уже были закрыты. Боль не стихала. Я старался потерять сознание или заснуть, не вышло. Перед моим мысленным взором вспыхивал и гас свет. Вместе с ним нарастала и утихала боль. Я не мог понять, что со мной произошло. Пытаться думать было слишком больно. Ни о чем не думать тоже. Внезапно боль усилилась. Удары сердца волнами прокатывались внутри моего черепа. Казалось, прошло несколько дней мучительной агонии, потом я смог пошевелить рукой и прикоснуться к голове. Кровь. Лоскут кожи. Твердая кость под влажными ищущими пальцами. Осколки. Пуля оставила зазубренный след в задней части черепа. Я умирал. Время остановилось. Нет. Смерть не может продолжаться так долго. Быть может, время тянется, потому что мне так больно, и я жду, чтобы все закончилось. Я начал тупо считать вспышки боли, которые соответствовали ударам моего сердца. Насчитал 20, 100, 200. Мои глаза давили навеки, словно хотели выбраться из черепа. 500, 1000. Мне удалось повернуть голову, чтобы не дышать пылью. 1500. Я услышал карканье стервятника. Потом шорох крыльев, проскребших по земле, когда он опустился рядом со мной. Я приготовился к удару жадного клюва. «Ты должен мне жизнь», — напомнил мне Арандула. «Ты можешь забрать эту». Мне было все равно, какому богу достанется моя душа. Я хотел только, чтобы прекратилась боль. «Отдай мне жизнь, которую можешь отдать, прежде чем умрешь». Стервятник говорил голосом маленькой ворчливой старушки. У меня не было сил, чтобы придумать внятный ответ. Это не имело значения, я умирал. Проклятье, я сбился со счета. Я начал снова с 1500. Я помнил, что до этого числа добрался точно. Рядом прожужжала муха, я поднял руку, чтобы ее отогнать, не отвлекаться. Сердце глухо стучало у меня в груди, и я ощущал, как кровь толчками движется по всему телу. Досчитав до 5000, я слегка приоткрыл глаза, веки едва слушались. Я увидел пыль и чахлый кустарник. Я не знаю, сколько еще я пролежал, прежде чем сдался и признал, что не собираюсь умирать прямо сейчас. Боль оставалась сильной, а когда я сел, мир завертелся так отчаянно, что меня едва не вырвало. Три собравшихся вокруг стервятника встрепенулись, когда я пошевелился, но к тому времени, как головокружение прошло, вновь уселись неподалеку от меня. Это были крупные птицы, а их красные сережки наводили на мысль, что они едва оторвались от кровавой трапезы. Прежде я никогда не замечал, что у них желтые глаза. «Уходите прочь!» — пробормотал я. Я ждал ответа, но так и не услышал. Один из них подскочил на 3 шага, склонил голову на бок и уставился на меня. Я посмотрел на него в ответ. Довольно много времени спустя я поднял руку, чтобы еще раз ощупать рану, оставленную пулей. На затылке запеклась кровь. Моя рука стала липкой и черной. «Не смотри, не думай об этом». Я огляделся по сторонам, по крайней мере, за полдень. На дороге было пусто, все отправились в форт на приветственную церемонию. На помощь рассчитывать не приходилось. После 5 неудачных попыток мне удалось удержаться на ногах. Не очень уверенно, но я стоял. Я снова огляделся. Дорога была на месте, но дальше перед глазами все расплывалось. Я не мог решить, в каком направлении находится форт, а в каком кладбище. Меня шатало. Если только я найду повозку, утес отвезет меня домой. Голову я повернуть не мог. Приходилось медленно разворачиваться всем телом. У меня ушло довольно много времени на то, чтобы понять, что ни утеса, ни повозки рядом нет. Я был серьезно ранен, возможно, умирал, но должен был идти пешком. Но внезапно мне сделалось все равно. Я пошел, не слишком быстро. Я двигался вдоль разбитой дороги, перед глазами у меня все плыло. Где-то по дороге я заметил, что мне придется придерживать брюки, ремень ослаб, но я никак не мог сосредоточиться, чтобы его застегнуть. Я вцепился руками в пояс штанов и поковылял дальше. Постепенно ко мне вернулось чувство равновесия, и я зашагал увереннее, перед глазами начало проясняться. Я обрадовался, увидев указатель в сторону кладбища, и свернул с главной дороги. Я поднял руку пощупать затылок, и меня опять замутило. Место, несомненно, оставалось болезненным, но я не нашарил ни разорванной плоти, ни раздробленной кости. Магия исцеляла меня. Я и сам не знал, благодарен я ей или зол. Добравшись до дома, я налил в таз воды и влажной тряпицей бережно промокнул рану. На ткани остались запекшаяся кровь и клочья волос. Опустив лоскут в воду, я его прополоскал. Когда я стал его отжимать, мои пальцы нащупали осколок. Я поднес его к глазам. Кость! Мне стало нехорошо. Я вновь намочил тряпицу, отжал ее и смыл остатки крови, ошметки мертвой плоти и волос. Когда я закончил, на затылке осталась полоса гладкой голой кожи. Интересно, останется ли шрам? Исцеление поглотило изрядную часть моей магии. Я определил это потому, как одежда висела на мне. Мне пришлось затянуть ремень на две дырочки. Потом, стараясь ни о чем не думать, я выплеснул грязную воду из таза, вымыл его, выстирал тряпицу и повесил сушиться. Я чувствовал голод, и едва я признал его, он сделался невыносимым. Я вернулся в дом и принялся обшаривать кладовую. Я тосковал по бледному грибу, который однажды принесла мне Аликея, и ягодам с тонкой кожицей. Мне хотелось больше всего остального. Однако у меня нашлись лишь картошка, луковица и обрезок ветчины. Что ж, сгодится и это. Думаю, мое раненое тело вернулось к жизни быстрее, чем запутавшийся разум. Я жарил картофель с луком и ветчиной, когда осознал, что кто-то напал на меня и пытался убить. Они украли мою лошадь и повозку, а меня оставили умирать. Я добавил немного соли и помешал еду. Что я помню? Всадники, буквально вылетевшие из-за спины. Ружья, вспышка. Я даже не запомнил звука выстрела, только вспышку воспламенившегося пороха. Кто-то в меня стрелял. Стрелял в меня. Они бросили меня подыхать, украли мою лошадь и повозку. Ублюдки! В приступе ярости я ощутил, как вспыхнула и угасла во мне магия. Запоздало я пожалел о всплеске ненависти и жажды мести. Я знал, что у меня не хватит сил отозвать магию и предположил, что уже поздно даже пытаться. Я тяжело опустился на пол у очага, чувствуя себя так, как будто сжег последние остатки сил своего тела. Мне хотелось прямо там рухнуть и заснуть. Однако невозможным усилием воли я заставил себя снять еду с огня, прежде чем она сгорела. Не поднимаясь с пола, я принялся есть, словно изголодавшаяся собака. Когда я отскреб со сковороды и проглотил последнее колечко лука, я заполз в постель, накрылся одеялом, закрыл глаза и заснул. Я спал долго. Меня разбудил холодный рассвет, я моргнул и снова закрыл глаза. В следующий раз я проснулся в темноте, пошатываясь, добрался до ведра с водой, опустил в него голову, как лошадь, и стал пить. Выпрямившись, я немного постоял посреди комнаты. С подбородка капала вода. Мне показалось, что кто-то тихонько зовет меня, но я не обратил внимания. С трудом добравшись до постели, я рухнул в нее и снова заснул. Сны пытались проникнуть в мое сознание, мешая отдыху. Я прогнал их. Я слышал, как кто-то произносит мое имя, сначала нежно, потом настойчиво и, наконец, требовательно и с раздражением. «Лесной страж!» Я оттолкнул ее прочь. Она пыталась пробиться в мой сон, но я плотнее завернулся в него и не впустил ее.